чем заключается вся проблема неосознанности населения? Все очень просто. Для того, чтобы увидеть весь пазл, нужно сначала взглянуть на нынешний политический строй со стороны наблюдателя, ведь если это не сделать, то мы, как одна из немногих частей, сможем увидеть только соседние, не более. Что же дальше, будет для нас закрыто? Если я уже вспомнил о политическом режиме нашего поселения, то стоит продолжить. Как многие знают, Коноха, как и другие великие деревни, является военным поселением и политика здесь соответствующая. Независимых изданий нет, частных компаний, большой бизнес. Все это находится во власти Хокаге и, по большей мере, даймё. Он-то здесь все и контролирует и распоряжается, как хочет. Несложно догадаться, что проблемы с оппозицией наша власть не испытывает, а если она и есть, то только на нижних слоях и в большинстве своем не доходит до дела. Потому еще со времен первого Хокаге всем, даже детям, начали промывать мозги, прикрываясь добрыми мотивами Синджу. Писали, выпускали и будут далее выпускать множество пропагандистских книг, фильмов, сериалов, газет, журналов и прочее. И все это контролируется властью. Людям остается только впитывать все дерьмо, которое течет в их уши под прикрытием патриотической литературы. Ее и выдают пачками местные издания. И чтобы на данный товар продолжал расти спрос, еще с детства воспитательницы в детских садах навязывают идеи патриотизма и отваги детям, которые еще не имеют мыслить самостоятельно и впитывают все то, что им говорят другие. Данная привычка остается с возрастом, потому с каждым новым поколением народ становится все тупее и тупее. Родители уже самовольно продолжают навязывать идеи власти своим детям, маскируя их под волю огня первого. Чем-то данная ситуация похожа на обстановку в США. Я слышал, что там множество парней вместо того, чтобы устроиться офисным работником и зарабатывать умом, бросают это дело и идут все дружно в армию. Там они прослужат год или чуть больше, точно даже не помню, после чего возвращаются домой с деньгами и возможностью бесплатно поступить в высшие учебные заведения. Есть и множество других бонусов для них, однако сейчас речь идет не про это. Здесь, в Коноха, ситуация чем-то похожа. Тут дети также мечтают стать ниндзя вместо того, чтобы, к примеру, хорошо выучиться на дипломата и отправиться работать в столицу. Для них это сложно и скучно. Правильно, ведь кунай метать и техники учить куда веселее, особенно когда это тебе внушают окружающие люди. Сейчас они стоят и улыбаются, слушая речь третьего. Проучатся в академии 4 года, потом их распределят в команды по 3 человека, и в качестве наставника приставят к ним какого-нибудь второсортного, как и они сами, чунина, захотевшего прибавка к зарплате. Это у 7-й команды был крутой джонин. Чуть ли не самые известные в Коноха, да и во всем мире в целом, да и у других клановых тоже были неплохие. Но вот на гражданских так тратиться никто не собирается. Им дадут такого же бескланового раздолбая, который чудом дотянул до своего звания, не умерев где-то в кустах от куная, и отправит с ним выполнять миссии. Поначалу, может, все будет хорошо, но вот только, когда их команда столкнется с угрозой в виде нукининов, им, вероятнее всего, придет конец. Учителя убьют и не постыдятся, а детей, несложно догадаться, если также не прикончат, то продадут на черном рынке. А там уже думай, что с ними будет. Вариантов много. Правда лишь в том, что нашей власти будет до одного места на детишек. Скажут, что без вести пропавший их сынок или дочурка, были они героями и отдали свою жизнь за волю огня. Может даже купюры в карман всунут, но это если еще повезет. Я еще не освоился здесь, потому больше ничего сказать не смогу. Возможно, мои слова не являются правдой и рассказы главных героев фанфиков, которые я успел прочесть за прошлую жизнь, на самом деле лживые. Не знаю. Возможно, здесь все действительно лучше, чем это может показаться. Так или иначе, это не моя забота, по крайней мере сейчас. Мне стоит только надеяться, что в ближайшие 3-4 года на мою голову не свалится еще какая-то война. А если и начнется, то я воспользуюсь ей в своих интересах и заполучу какую-нибудь выгоду, что весьма маловероятно с моей-то удачей. Дети, с этого дня вы будете обучаться искусству шиноби, как я это уже и сказал ранее. Надеюсь, что вы хорошо обдумали свое решение, поскольку в мире ниндзя полно опасностей. Вы должны быть готовы к будь-чему, закончил свою речь Сарутоби, еще раз тяжело осмотрев нашу толпу. Он останавливался на каждом лице новобранца, но только на мгновение и переводил взгляд далее. Словно каждого он проводил в последний путь, и с каждой секундой его взгляд тяжелел все сильнее и сильнее, и очередь вот-вот должна была дойти до меня, даже если Мадара воскреснет, чтобы поменять пол. «Дедуля, неужели мы и к этому должны быть готовы?» – выкрикнул я из толпы, демонстративно подняв руку. «Вдруг получится выполнить скрытый квест о мазохизме. Надеюсь только, что пинать в этом случае сильно не будут». Взгляд Херузина тут же сменился, и от столь непростого вопроса он сначала, как мне показалось, растерялся, не зная, что мне даже ответить. Однако, все же собравшись с мыслями, Сарутоби задумался, после чего сделал глубокую затяжку, поскольку вопрос был действительно серьезным. Что делать несчастному Генину, который встретит трансвестита Мадару? А если у Учихи будут интересные планы на него? Вот и Херузин не мог это представить. «Да, я сильно рискую, задавая столь глупые и вызывающие недовольство публики вопросы, тем более для этого мира, где за кривое слово могут спокойно пришить за поворотом. Но настроение подпортить надо, как ни крути. Начну с малого, а потом закончим. Немедленно позвать на помощь», — вдруг выдал Сарутоби, оторвавшись от трубки. «Наруто, а почему ты вообще решил, что Мадара поменяет пол, если возродится? У него были совсем другие цели и принципы при жизни. Этим он точно не был заинтересован, как я знаю по рассказам второго Хокаге». После вопроса Херузина, вся публика окончательно обратила все свое внимание на меня, поэтому я незамедлительно решил ответить Сарутоби, пока не стало слишком поздно. «Я просто думал целый день над этим, и такой вариант тоже возможен. У Мадары-сана была жена или девушка? Не припоминаю такое», — покачал головой третий, вновь вцепившись губами в трубку. Он был одиноким всю жизнь. Мадара не хотел встречаться с девушками, так как считал, что девушки ему не нужны и будут лишь мешать становиться сильнее и добиваться новых высот. По крайней мере, нам неизвестно о его романах. «Ну вот, видите, развожу руками. Возможно, ему нравились мужчины, и он просто пытался отмазаться от фанаток подобным образом. А вдруг он любил первого Хокаге, своего лучшего друга, но скрывал это, потому что Хаширама-сан мог неправильно понять его? Не надо еще забывать, что у первого Хокаге была жена, которая не позволила бы Мадаре жениться на Хашираме и удержала бы своего мужа, даже если бы последний захотел это. Да и странный стиль был у лидера клана Учиха в то время. Уж сильно много времени он проводил с первым, если верить учебникам из библиотеки. На этот раз сердце очень неуважаемого Хокаге не выдержало, и его охранники сразу же подскочили к нему, как только тот схватился за перекачивающий кровь орган и начал падать. Не знаю, чем его так поразила моя речь. А, точно, я же упомянул, что читал учебники из истории, хотя, по-хорошему, не должен интересоваться книгами из-за ментальных закладок. Ну, пускай посоветуется с Инаичи, выскажутся один одному. Последний как раз будет рад такой возможности. А я постою тем временем в сторонке и посмеюсь. Практически в тот же момент, когда ноги Сарутоби не выдержали и подкосили, старость не радость, на меня двинулась разъяренная толпа детей и их родителей, которые уже успели подумать, что я довел добренького дедушку Хокаге до покоя в шинигами. Изверги, а не люди. У меня даже мысли такой не было за эти несколько минут, проведенные здесь. Благо, меня, как ни удивительно, успели спасти Анбу, которые Шуншином сумели меня вовремя перенести внутрь аудитории, где я, видимо, буду учиться. Самое интересное в этих анбушниках было то, что они мне только руку под конец пожали за подвиг, как понимаю, а затем исчезли в вихре листвы, как и появились. Скорее всего, это были анбушники Данза, потому что их намордники были без узоров, как у обычных оперативников. Знаю по Какаши. Удача. Плюс 5. Репутация с жителями деревни. 600. Репутация с кланом Учиха. Плюс 100. Репутация с Анбу Корня. Плюс 100. Репутация с руководством Академии Шиноби. 400. Бонус за безумную попытку убийства Хокаге. Плюс 400 опыта. Плюс 5 монет. Да. Повезло же мне, если бы не эти добрые анбушники, которых не стыдно и оперативниками анбу назвать, то мне пришел бы конец, прямо перед дверьми академии. И, действительно, почему все решили, что я хотел довести своими вопросами доброго дедулю Херузина? Я виноват, что у него такое слабое сердце и, кто бы мог подумать, фантазия богатая, мог просто проигнорировать меня, к примеру. Но нет, теперь мне будет еще веселее жить. Ведь слухи расползутся по деревне со скоростью звука, и местные жители будут считать, что демон наконец очнулся и попытался прикончить всеми любимого Хокаге. Уже представляю, как меня пьяные чунины будут каждый день ногами по голове гладить, и техника теневого клонирования не поможет, потому что мне придется учить ее, примерно, 3-5 месяцев с моим-то контролем. Разве что, свитком отбиваться буду. Однако и расстраиваться точно не стоит, ведь даже в такой ситуации найдутся союзники. Вот даже система бонусы дала, и корневики уже руку жмут. Такими темпами я реально стану уважаемым, авторитетным шиноби, в узком кругу, правда, в очень узком кругу. По прошествии 5 минут я услышал голос классного руководителя в коридоре, который объяснял деткам, где они теперь будут учиться ближайшие 4 года. Это точно был Умина. Его голос я знаю из тысячи. Зайдя в класс, Ирука уставился на маленького демона, меня, положившего ноги на парту, а после, не выдержав, рявкнул: «Наруто, быстро убрал ноги, иначе сейчас же вылетишь отсюда!» Стал угрожать мне сильнейший чунин Конохи, главный босс качалки, способный не умереть от куная, в отличие от его собратьев по званию. «Страшно, извините меня, пожалуйста, я не хотел, честно», и для большего эффекта скрестил пальцы под партой. «Больше так не буду». «Ладно, проходите, дети», — пробубнил учитель, косясь на мою слегка довольную морду. Вроде бы и незаметно пытается это делать, но глаза ведь большие, выдают все. За Ирукой в класс последовали маленькие ниндзюки, также смотревшие на меня злыми и одновременно миленькими глазками. Не умеют они еще издавать духовное давление, как их родители, потому выкручиваются, как могут. Вот взглядом пытаются сверлить, чем не способ. А что, если Ирука в этом мире неровно дышит к детям? С этими мыслями я скептически взглянул на Умину, который в это время рассаживал детей, сомнительно касаясь оголенных частей тела девочек, а иногда и мальчиков. Не зря я это подметил. Якохра упаси, очередь дошла и до моей парты. Меня не стали никуда пересаживать, и вместо этого ко мне подсадили Абура Мишина, которому, по всей видимости, было все равно на меня и на ситуацию с Хирузином. Я хотел, было, заговорить с ним, поболтать о нашем, юношеском, но быстро вспомнил одно тюремное правило из моего родного мира, из-за которого Шина мог стать таким же изгоем, как и я в том случае, если заговорит со мной. Потому отвернулся и стал любоваться стенами и потолком, покрытыми малыми трещинами. «Ремонт здесь не помешал бы. Думаю, что вы теперь успокоились», — произнес Ирука, встав на место учителя около доски. «Давайте для начала познакомимся. Я Ирука Умина, и я с этого дня буду вашим классным руководителем. Также я ваш сенсей по совместительству. Я не люблю плохих и непослушных детей, а люблю только послушных и хороших». «Ясно. А вы любите еще что-то или кого-то, кроме детей?» «Не очень ясно», — не сдержался я и задал едкий вопрос Ируке. «Да, плохо, но и это прокатит. А я вижу, что ты любишь задавать вопросы, Узумаки. Тогда с этого дня ты будешь выходить к этой доске первым на протяжении всего учебного года, и уже я буду ставить тебе вопросы». Очень странно улыбнулся мне Ирука и, отведя взгляд, продолжил: «Ладно, дети, извините, что задержал, но мне нужно было показать вам вашу аудиторию. Сегодня у нас не будет уроков, да и времени мало для знакомства осталось. Под конец только напомню, что у вас есть 2 дня выходных, так как сегодня пятница, а в субботу и в воскресенье мы не учимся. Думаю, что вам все понятно. Увидимся в понедельник, и приятных выходных». «Познакомимся, значит, в следующий раз». Все дети после слов и руки бегом выбежали из аудитории, в том числе и я, галопом удирая быстрее всех. Единственное, что меня под конец смутило, так это многообещающий взгляд Умина. Я просто-напросто не выдержал и убежал подальше от академии. Конечно же, без подзатыльников и подножек со стороны прохожих снова не обошлось. Да ну его, он реально какой-то странный. Понимаю, испортил настроение, но это не означает, что можно смотреть на детей с такой пугающим оскалом и взглядом. Я теперь 7-й дорогой буду обходить нашего классного руководителя от греха подальше. А вдруг он действительно немножко неправильный и любит помладше? Очень страшно. Жуть. Глава 6. Знакомство. Полигон 14. 13:57. Пятница. Вот почему я не могу понять эту технику. Система, любимая моя, я уже 2 часа сижу на этом чертовом полигоне в попытках понять, как правильно направлять чакру в пространство. Так еще и точную копию надо создать. Что я не так делаю? Обратился я к своей помощнице, в очередной раз попытавшись создать двойника. Не получилось. лишь чакру потратил. У вас интеллект 8-летнего ребенка. Вы не сможете так просто выучить технику Вранга. Также не забывайте, что у вас слишком слабый контроль чакры для ее беспрепятственного применения. Девятихвостый, запечатанный в вашем теле, также мешает концентрировать энергию и правильно направлять ее в окружающее пространство. Ладно, будто я и раньше об этом не знал. Статус. Имя. Наруто Узумаки. Статус. Маленький демон. Уровень 9. Опыт. 708-1260. ХП. 500-500. Выносливость. 10. Сила. 11. Защита. 12. Чакра. 217-240. Контроль чакры. 4. Скорость. 7. Интеллект. 17. Манна. Не открыто. Воровство. Уровень 34. Пассивный. Скрытность. Уровень 29. Активный. Ускорение. Уровень 21. Активный. Техника стихии воздуха. Воздушные пули. Уровень. Не густо, не густо. Проговариваю, облокотившись об дерево. Нужно хоть немного отдохнуть, иначе сгину так от недостатка чакры, как та нежить. Я думал, что ситуация не такая уж и плохая, на самом деле. Оказывается, у меня слишком маленький контроль. Слишком маленький, даже как для 8-летнего ребенка. Хотя, на что я надеялся, бывший владелец тела, Нарик, раньше ничем таким не занимался, чтобы контроль смог вырасти. Какаши тоже упражнения специальные не показывал, так как был в срочном порядке отправлен на миссию. В этом случае стоит заняться физическими нагрузками, наверное, поскольку техника мне сейчас не по зубам. Воздушные пули подождут также, может быть, чуть позже попробую, если не рухну на землю без сил. Спрятав свиток с техникой теневого клонирования в инвентарь, я еще немного отдохнул, минут 10-15, и только потом пошел на местный аналог турниров, деревья. Хотя, куда там идти? Подходящие для подтягивания ветки у меня прямо над головой были. Нужно было залезть чуть выше, да и только. На мое большое удивление, я подтянулся аж целых 8 раз. Это, на секундочку, на 4 повторения меньше, чем мой рекорд при службе в армии. А что поделаешь, если в прошлой жизни я был амбалом 2/100. Раньше я думал, что маленький Наруто вообще ничего ни на что не способен, а он, оказывается, местный альфа-самец на минималках. Возможно, эта чакра так влияет на тела людей, а, может, и нет. Наверное, родословная данного тела сыграла свою роль в этом. Узумаки были крепкими и сильными людьми, как те же Синджу, так что неудивительно. На этом я не стал останавливаться и пробежал еще дополнительно 6 кругов вокруг полигона в быстром темпе, чтобы прокачать и так неплохую выносливость. Важно не только сильно бить, но и делать это долго. Отдышавшись, я снова начал бежать, только на этот раз воспользовался уже так полюбившимся ускорением. Таким образом я буду прокачивать свою физическую выносливость и навык одновременно, да и привыкнуть к более большим нагрузкам на тело я смогу быстрее во время подобного бега. Спустя 9 минут я пробежал 10 кругов, потратив на это половину оставшегося после попыток применить технику теневого клонирования резерва чакры. Я мог пробежать еще кругов 4-6, но мне захотелось оставить еще чакры на тренировку техники воздушных пуль. Вдруг получится ее выполнить, в отличие от клонов. Тем более, я, если верить системе, и так ей уже владею. Остается только привыкнуть к ней и отточить мастерство. Мне пришлось отдохнуть еще 20 минут, чтобы хоть немножко восстановить силы, выносливость и продолжить тренировку. На этот раз, чуть подумав, я решил закончить тренировку тела 25 отжиманиями, 60 приседаниями и 50 скручиваниями на пресс. Многие, чтобы накачать пресс, просто ложатся и по стандарту поднимают туловище, стараясь дотянуться до колен. Но на деле же это выполнение неправильное, ведь подобным образом люди качают совсем не то, что им нужно. Чтобы прокачать плоскую мышцу живота, как полагается, нужно делать именно скручивание позвоночника, ведь это и есть основная функция данной мышцы. После данных упражнений у меня окончательно закончились выносливость и желание трудиться, и потому я пошел назад под большое, старое дерево учить технику теневого клонирования, а точнее учиться правильно направлять чакру в печати и пространство. Я просидел под деревом примерно еще полчаса, но мне все равно не удалось понять вторую половину содержимого этого дьявольского свитка. Нет, символы я прекрасно умею распознавать, но вот понять некоторые термины, о которых я ни слухом, ни духом, я никак не мог, как бы ни старался. Я всячески умолял систему, чтобы она помогла мне как-то с этим делом, однако она меня вновь легко отшила, сославшись на технические работы. Удобно, добавить нечего. Я слышал, что у некоторых попаданцев с системой Геймера, как у меня, есть интересная функция, благодаря которой они могут не учить вышеупомянутую технику или то же самое заклинание целыми сутками, а просто нажать определенную волшебную кнопочку в профиле, после чего они смогут спокойно использовать технику без лишнего геморроя, как делаю это я. Но мне не совсем повезло, и система мне жестко отказала. Она, по всей видимости, считает, что я и так много халявы получил за последние дни, и данная функция будет явно лишней в данный момент, по крайней мере. Все еще очень надеюсь на то, что боги смилуются надо мной и позволят стать нормальным попадуном. Я же, в свою очередь, напомнил системе об этих самых попаданцах, которые спустя неделю своего бытия в новом мире уже имеют гарем из самых красивых девушек и 99 уровень за пазухой. Но и на этот раз неодушевленная машина проигнорировала мои сопли и показала синий экран. Точно как девушка. Это просто несправедливость какая-то. Ну и зверь, а не система. Я еще отомщу тебе, обещаю. Бубнил я себе под нос, уже придумывая наказание для моей проводницы. Из моих размышлений меня вдруг вырвал голос взрослого и ребенка, которые, судя по звуку, держали курс в мою сторону. Когда же они стали более четкими, я увидел, как из кустарников по лесной тропе начали выходить два представителя клана Учиха. Это я быстро понял по черным, как уголь, волосам и таким же глазам. Одного я быстро узнал. Самый младший из них был Саски Учиха, а второй являлся его старшим братом, Итачи. Они немного постояли в стороне, поговорили, метая взгляды в мою сторону, и, все же, через полторы минуты размышлений подошли ко мне с хорошими намерениями, что, кстати, странно. Демон я, как-никак, и Саски после случившегося сегодня утром должен плохо ставиться ко мне. Хотя далеко не факт, красноглазые, все-таки, недолюбливают дедушку Хирузина, так что некоторые из них могли оценить мой поступок. «Привет, мы тебя впервые видим на этом полигоне. Тебе, может, чем-то помочь? Тренируешься наверняка?» — поинтересовался дружелюбным тоном Итачи и слегка улыбнулся, все еще держа за руку своего брата. Тот, вроде бы, тоже что-то буркнул, но старался больше держать дистанцию со мной. «Спасибо, я буду только счастлив», — радостно отвечаю на предложение Учихи, чуть ли не выпрыгивая со штанов. «На самом деле, я впервые вижу человека из вашего клана, который подошел ко мне, чтобы помочь чем-либо, если не учитывать дедулю Хокаге. Но даже он не хотел мне помогать с тренировками. Обычно Учихи злые и плохо относятся ко мне, а вы оказались таким дружелюбным. Неужели вы другого мнения обо мне? Мне очень приятно. Я же ведь только подошел познакомиться. Откуда столько эмоций?» — хихикнул старший Учиха, присев на корточки, чтобы быть на уровне со мной. «Ты простой ребенок, и я не вижу смысла обвинять тебя в чем-то, как это делают другие жители нашей деревни. Пускай говорят, что хотят. Давай лучше познакомимся. Меня вот зовут Итачи, Итачи Учиха», — произнес черноволосый, протянув мне руку. «Но ты уже и так знаешь, из какого я клана. А меня Наруто Узумаки», — широко улыбаюсь и пожимаю руку Итачи. «Рад знакомству. Мне также приятно познакомиться. Это мой брат, Саски», — произнес старший брат, кивнув на младшего. «Саски не любит разговаривать с детьми своего возраста. Мой братик стремится получить большую силу, потому разговоры, как и дружба, его сильно не интересуют, понимаешь ли. Он больше тянется к взрослым ребятам. Приятно познакомиться, Саски. Я видел тебя в классе сегодня утром. Значит, мы одноклассники», — больше утвердительно, чем вопросительно молвил я, неловко почесав макушку. «Ты выглядишь круто». «Угу, приятно», — буркнув, ответил мне Саски. «Саски, будь более вежливым к своему однокласснику», — укоризненно окинул Итачи взглядом своего младшего брата, но тут же вернул привычное выражение лица, обратившись ко мне. «Извини, Наруто, Саски не любит разговаривать с детьми своего возраста. Вы уже говорили, Итачи-сан», — смиренно покивал я головой, делая вид, что стараюсь не дуться на будущего мстителя. «Если честно, то я не обижаюсь, ведь за мою короткую жизнь я много чего натерпелся от жителей нашей деревни, признания которых я хочу добиться со временем. На вашего братика, Итачи-сан, я обижаться не стану за такие мелочи. Слишком он безобидный и милый», — добавляю в конце, чтобы слегка взбесить младшего Учиху. И Тачи также заметил это, из-за его невольно улыбнулся при виде надувшего щеки Саски. «Ты прав», — кивнул мне Итачи, разглядывая то ли смущенного, то ли возмущенного моими словами Саски. «Естественно, я не собираюсь и не собирался добиваться признания жителей этой давно прогнившей до костей деревни. И мысли такой даже не было, ведь я никогда не понимал Узумаки в этом плане. Думаю, закладки, которые поставил Хирузин на пару с Данза, достаточно хорошо работали, так как у Наруто за 6 лет существования не появилось желания выпустить прогуляться 100-метрового лисенка по деревне, и это при том, что его избивали практически каждый день от ровесников до взрослых особей. Чунины не есть исключением. Снова говорю, что готов пожать руки тем людям, которые ставили эти ментальные закладки на разум Нарика. Это же какие мастера своего дела. Но их тоже все равно сбрею при первой же возможности, а за полученные деньги куплю себе что-то покушать. Поминки устаю своеобразные. Это хорошо. Хорошо, что в этом мире еще остались столь жизнерадостные дети, как ты. Ты можешь дарить взрослым улыбки, при взгляде на которую у них автоматически может подняться настроение. Такого у нас в последнее время катастрофически не хватает, грустно улыбнулся Итачи, присев около меня под дерево. Знаешь, я бы на твоем месте возненавидел эту деревню и ее жителей, наверное. Это еще раз подтверждает, что ты хороший человек. Я верю в твою силу и верю в то, что жители смогут в будущем признать тебя. Спасибо, говорю, чуть приподняв голову. Приподнял не потому, что горд, а для того, чтобы Итачи подумал, что я пытаюсь этим сдержать слезы. Обычно люди делают так, чтобы успокоиться. Это, наверное, первый комплимент, который я слышал за всю свою жизнь. Итачи-сан, я хотел бы, чтобы вы немного потренировались вместе со мной. Мне здесь скучно, и я даже с метательным оружием обращаться нормально не умею. Меня пытались научить этому, но сильно ничего не изменилось. «Если вы не будете против, этому вас должны учить в академии, Наруто», — молвил Учиха-старший, потрепывая меня по волосам. «Но я также могу тебя научить кое-чему. Саске, ты же ведь не будешь против, если Наруто потренируется вместе с нами сегодня, он мне не будет мешать», — сухо ответил Саске, задрав нос, явно чтобы не видеть мою невыносимо противную физиономию. «Ну, вот и отлично, тогда пошли за мной». Далее Итачи долгое время учил меня и Саске, как правильно кидать метать сюрикены и кунаи в манекены, которые были для нас в качестве цели. Правильно будет сказать, что учил только меня, а Саске уже был обучен базе и тренировался сам в стороне, и попадал он весьма неплохо, даже с большого расстояния. Поначалу у меня, как и во время тренировки с Хатаке, вообще ничего не получалось, и все кунаи с сюрикенами летели куда угодно, но только не в манекен. Один раз сюрикен даже был в нескольких дюймах от лица Итачи, однако тот в последний момент спокойно перехватил железку двумя пальцами, как это однажды сделал Какаши в аниме, и могу сказать, что это было красиво. Я даже не успел уследить за движением его руки. Хорошо, что Итачи, один из самых адекватных представителей своего клана, поскольку я даже не представляю, что было бы со мной, если бы на его месте был тот же Фугаку, который точно не будет таким добрым по отношению ко мне. С ним я точно смогу нормально тренироваться, как и с Копиркиным. Саске, в отличие от меня, довольно-таки хорошо справлялся с манекенами, и он даже не чувствовал во мне конкурента, лишь изредка поглядывая в нашу сторону. Конкуренции, как таковой, действительно не было, но лишь до одного прекрасного момента. Этот момент настал тогда, когда система спустя 30 минут моих страданий выдала сообщение. Поздравляю, вы получили новый базовый пассивный навык точно в яблочко. Теперь ваше мастерство обращения с метательным оружием будет становиться все лучше и лучше при прокачивании данного навыка. Уровень навыка 3. Я очень обрадовался, увидев данное сообщение от системы. После получения этого навыка я, как этого и стоило ожидать, стал попадать в манекен практически при каждом броске. Моя техника метания улучшилась на глазах, и руки уже не так косили при замахивании. Была только одна проблема. Саске часто попадал в голову, а я в руку, ногу, живот, пах, колено и изредка в башку. Однако Итачи вместе с Саске заметили это, и все равно поздравили меня с быстрым прогрессом. Даже мелкий начал проявлять какие-то позитивные эмоции по отношению ко мне. Слабые, но для начала сойдет. Еще полчаса мы оттачивали свое мастерство в метании сюрикенов и кунаев по статическим целям, после чего мы принялись метать железки по иллюзорным клонам Итачи, которые всячески уходили от наших атак. Спустя некоторое время я смог попасть по одному из клонов Учихи, когда мой навык как раз достиг 8 уровня. Итачи, естественно, похвалил меня за такое достижение, а Саске оставалось только смотреть и ревновать своего старшего брата при виде того, как он каждый раз хвалит меня. Мы сегодня неплохо потренировались. Может, еще когда-нибудь повторим, Наруто, произнес Итачи, развеяв оставшиеся после тренировки иллюзорные копии. Ты быстро прогрессируешь. Я не против, Итачи-сан. Вот только Саске явно не нравится это, также подмечаю я, устало потерев лоб от пота. Я могу мешать ему. Саске еще совсем ребенок, как и ты, улыбнулся обладатель Шаринга моему слегка обеспокоенному виду. Разумеется, что он может ревновать меня к тебе. Это нормально. Просто пойми, я не могу позволить себе тренировать Саске каждый день по одной простой причине. Я джонин, и мне нужно выполнять много заданий, и даже смертельные. Ты талантливый ребенок, как и мой брат, и тебе просто нужен постоянный учитель, который будет учить тебя когда угодно. Я завтра свободен, и поэтому мы можем встретиться на этом же полигоне. Ты не будешь против, или у тебя есть какие-то планы на завтра? Конечно же, я не против. Я всегда хотел, чтобы у меня был учитель, который будет учить меня техникам ниндзя. Тем более, я смогу тренироваться вместе с Саске. Я уверен, что это только к лучшему. Спасибо вам за то, что провели со мной тренировку. И тебе, Саске, тоже спасибо. Поклонился я обеим учихам, подметив уставшего Саске, вид которого был не лучше моего. ПРХВ, традиционно ответил мне учиха-младший. Тогда до встречи. Будем ждать тебя завтра, попрощался Итачи, после чего исчез вместе с Саске в вихре из песка. Вот он переносит Шуншин, что уже о многом говорит. Ну, если так порассуждать, мы неплохо провели тренировку. Благодаря ей я смог заполучить новый навык, который будет помогать мне в будущих сражениях, по крайней мере, до окончания академии, пока я не стану крутым нагибатором. Теперь мне осталось выучить технику теневого клонирования и контроль чакры прокачать, а там уже и иллюзорные барьеры станут доступны мне, проговариваю, попутно выжимая футболку, пропитанную потом. Я действительно начинаю чувствовать себя нормальным попаданцем. Такими темпами стану крутым ниндзюком, и гарем не за горами. Посидев немного на дереве около того же полигона, я побежал под ускорением домой, радостный и счастливый. Мне, по сути, сама судьба намекнула, что у меня может появиться суперкрутой глазастый друг, который, в теории, будет готов прирезать врага за меня. Остается только сложить о себе хорошие впечатления в глазах Итачи, а по возможности и Шисуи. Но мечты остаются мечтами. Нужно набраться терпения. Шисуи – это вообще отдельный экспонат. У него, наверное, самое сильное гендзюцу в этом мире после вечного Цукиёми. И мне хотелось бы заполучить его глаза, но это я, думаю, уже сделаю с помощью системы и ее рыночных возможностей. Мне больше нравится покупать готовый, чистый продукт на рынке, чем добывать его вручную, пачкая руки. Хотя, зачем мне вообще его глаза, если я ними воспользоваться нормально не смогу? Буду ходить с одним глазом, как Какаши. Такое счастье мне явно не надо. Лучше заполучить его доверие к себе. Это мне уж точно очень поможет в будущем. Система, а у тебя есть какие-то квесты для меня, особенно с большой наградой? Да, есть такой. Пару минут назад пришел запрос на убийство неведомой хрени. Награда, не надо. Останавливаю я систему, так и не дав ей закончить сообщение. Подожди, я, похоже, знаю, что там будет много разных артефактов, монет, техник и много чего крутого, но я передумал резко после прочтения имени данного субта. Где-то встречался он на форуме. Да и ты же просто не даешь мне воспользоваться тем, что у меня и так есть в наличии. Тогда какой смысл выполнять это? Наверное, это какой-то сильный игрок. Но что он такое сделал? Позволь узнать. Это очень плохой игрок. Он нарушает все правила игры. Он должен перестать существовать, по крайней мере, в нашей мультивселенной. Какие вы все злые. Фу, такими быть. Да и эта неведомая хрень странная какая-то. Что можно сделать, чтобы система так начала ненавидеть его, или ее? Пойду лучше чаек попью. Глава 7. Пора возвращать долги. Спустя 1-5 года. Академия Шиноби. Незаметно пролетели эти полтора года, однако, событий было настолько много, что даже на пальцах двух рук и ног пересчитать невозможно. Но начну, пожалуй, я по порядку. Примерно год назад я, как и предполагал, смог освоить так желанную мною технику теневого клонирования, и все благодаря совместным усилиям Итачи и Какаши, которые периодически втайне от Хирузина, как я думаю, и других маразматиков тренировали меня на полигонах в отдали от населенной части деревни. Благодаря этой технике я также смог быстрее развиваться и улучшать свои другие навыки вместе с физическими показателями, что тоже немаловажно, учитывая то, что бывший владелец тела не горел желанием начать заниматься спортом. Еще, примерно в тот же промежуток времени, я смог разблокировать иллюзорные барьеры, а именно после достижения 15 уровня. Тогда я сильно обрадовался, поскольку думал, что начну еще быстрее прогрессировать, прям семимильными шагами, что и такие гении, как Минато и Табирама, присвистнут от зависти. Но реальность, несмотря на мои сладкие фантазии, решила ударить со всей силы по моему главному достоинству, самооценке, которая за время моего освоения в этом мире успела так хорошо вырасти. Можно сказать, что растет быстрее меня. В первый раз, когда я посмел сунуть свою непокорную морду в этот барьер, который еще мило назывался «Снежинка», я практически на входе отхватил от стада скелетов, вооруженных топорами, огромными, блин, топорами, которые были даже больше меня. И хоть они были тяжелее меня раз так в 10, если не больше, скелеты все равно умудрялись махать ими, словно держали в руках обычный нож. Я буквально отлетел, даже не продержавшись и минуты. Повезло еще, что успел в последний момент уклониться от удара, который мог мне и черепушку пробить. Я негодовал, я плакал, рыдал, страдал, думая, почему я такой слабый и беспомощный. А как еще можно назвать человека, который не смог уничтожить ни одного скелета, скелета, кости которого держатся лишь на добром слове и желании системы? И последнее, к слову, мне легко смогла объяснить, почему я так быстро вылетел щучкой с того барьера. Оказалось, что я, балбес такой, перед входом не посмотрел на уровень данного барьера, а ведь стоило бы для начала. Только потом узнал, что я зашел в барьер 50 уровня, когда же у меня самого, на секундочку, тогда был только 15. Это сейчас я могу как-то сопротивляться данным костяным тварям, ведь у меня сейчас 23 уровень опыта, а тогда, по правде говоря, шансов у меня не было от слова совсем. На это намекнула даже сама система, отняв у меня одно очко интеллекта, зараза. Но даже так я продемонстрирую довольно-таки неплохой результат, особенно если сравнивать с моими одноклассниками, у которых, по словам очень уважаемой системы, 5-9 уровней, кроме Саски. У Учихи, к слову, вообще все хорошо и прекрасно. Нет, даже чудесно. Я был просто ошарашен, когда посмотрел в его профиль. Выяснилось, что на нашего Мстителя на данный момент наложен баф, который позволяет ему прогрессировать в плане тренировок еще на протяжении еще 2 лет. Ведать ли, он реинкарнация Индры, а я попаданец несчастный с системой. Ашура, по всей видимости, решил отказаться от меня в тот момент, когда увидел, что бывший владелец тела летит в мир иной, или где он сейчас шастает. Теперь возлюбленный всех девушек нашего класса, да и не только нашего, имеет при себе 17 уровень опыта. Но это сейчас не главное. Уже полгода назад мне пришлось принести в жертву моему славному и великому богу Якохора целого медведя. Я думал, что поначалу мне надо будет ловить зайцев, уток, куриц например, но я точно не ожидал увидеть медведей в первый раз в списке желаний. Я этого не ожидал, но выполнить требования все же смог, пойдя в местный лес и найдя данного самца. За эти 1,5 года я смог выучить достаточно много интересных техник, а точнее 8. 1. Техника стихии ветра с ранга воздушные лезвия, уровень 30. 2. Техника стихии ветра с ранга порыв ветра, уровень 27. 3. Техника стихии воды Б ранга бумеранг, уровень 27. 4. Техника стихии земли в ранга каменная боеголовка, уровень 25. Техника Д ранга замена, уровень 43. 6. Техника стихии ветра в ранга импульс, уровень 21. 7. Техника земли с ранга каменные копья, уровень 29. 8. Техника в ранга теневое клонирование, уровень 39. Можно заметить, что я выучил техники стихии воды и земли помимо ветра. Если словам системы можно верить, то я являюсь особенным и могу использовать все преобразования, но только ветер, вода и земля у меня получается лучше всего, так как эти стихии мне напрямую передались по наследству от родителей. Это правило также работает со всеми шиноби, и каждый может стать обладателем пяти стихий за счет упорных тренировок, но мне, в отличие от них, будет намного легче прогрессировать в данном направлении. Почему-то большинство ниндзюков предпочитают работать только с врожденными стихиями, и это, я считаю, неправильно. Какой будет смысл от того, если шиноби будет знать и уметь применять десятки техник одной стихии, но при этом не будет способен правильно комбинировать их с техниками другого стихийного преобразования? Как по мне, лучше комбинировать техники, например, стихия воды и стихия молнии, стихия огня и стихия ветра, стихия земли и стихия воды. Используя данный метод, у ниндзя будет больше шансов одолеть по-настоящему опытного соперника. Отошел я немного от темы. Помимо техник я наконец-то смог тренироваться и применять на практике меч-катану, которую я раньше не мог использовать по запрету системы. Но даже это не самое интересное. Теперь, когда мой уровень опыта стал больше 20, система также может оценивать мои уровни тайдзюцу, гендзюцу, киндзюцу, ниндзюцу, бакидзюцу. Вот как выглядит мой профиль сейчас. Имя: Наруто Узумаки. Статус: маленький шершень. Уровень 23. Опыт: 1465 14500. ХП: 603-603. Выносливость: 34. Сила: 28. Защита: 23. Чакра: 860-885. Контроль чакры: 18. Скорость: 24. Интеллект: 30. Манна: не открыто. Тайдзюцу: С плюс ранг. Бакидзюцу: С ранг. Киндзюцу: С плюс ранг. Ниндзюцу: В ранг. Гендзюцу: воровство. Уровень 34. Пассивный. Скрытность. Уровень 38. Активный. Ускорение. Уровень 65. Активный. Точно в яблочко. Уровень 48. Активный. Техника стихии ветра с ранга воздушные лезвия. Уровень 30. Техника стихии ветра с ранга порыв ветра. Уровень 27. Техника стихии воды Б ранга бумеранг. Уровень 27. Техника стихии земли в ранга каменная боеголовка. Уровень 20. Техника Д ранга замена. Уровень 43. Техника стихии ветра в ранга импульс. Уровень 21. Техника земли с ранга каменные копья. Уровень 29. Техника в ранга теневое клонирование. Уровень 39. Техника с ранга воздушные пули. Уровень 53. Примерно насколько сильным я стал за этот промежуток времени, проведенный в тренировках и барьерах. И это я рассказал только то, что случилось со мной за полтора года. Я еще даже не поведал о том, как я дрался с адекватными чунинами, которые решили избить меня в мой же день рождения. Ничем хорошим, собственно, это решение для чунинов не закончилось. Мне удалось вырубить их всех, только потому что они были выпившие. Хочу лишь сказать, что мне эта попытка чунинов очень даже понравилась. Хотелось бы побольше таких ярких приключений на пятую точку. Когда же я пришел домой, меня ждал Какаши с тортиком в руках. До сих пор не понимаю, как он сумел забраться в квартиру, если все окна и двери целы. Да и ключ все время был у меня. В общем, Итачи не смог прийти, потому что у него на тот момент была важная миссия по поручению доброго дедули Хокаге, а Саске по понятной причине не захотел. Даже так я смог отлично отдохнуть с одноглазиком. Нет, не выпили, но и посидеть за чашечкой чая и тортиком тоже весьма неплохо, тем более когда тебе 9 лет. Про подарки я вообще молчу. Итачи через Какаши смог передать мне праздничную коробку, в которой по свитках было запечатано 100 взрывных печатей и 80 метров металлической лески. Весьма приятно, но опасно. Другому ребенку мой друг Учиха не доверил бы такие игрушки. А вот Какаши решил мне подарить книгу Бинго. В этой книге описаны все известные на данный момент преступники, а также их способности. Он явно на что-то намекает мне с нашей первой встречи. Вот только на что, не знаю и понятия никакого не имею. Но на этом Какаши не остановился. Хатаки решил раскошелиться и купил мне набор одежды, которую я по сей день беру на тренировки, а также ножны для моей катаны. Мне в этих ножнах понравилось то, что они идеально сочетались с лезвием клинка, такое же яркое, желтое, и узоры блестящие. Все было бы отлично, но меня все это время тревожит одна тема, а именно Инаичи Яманака, который мне еще полтора года назад должен был отдать заслуженную потом и кровью награду за спасение его дочери Ина. Сегодня я хочу с этим разобраться раз и навсегда. Если Яманака не согласится на мои условия, то я буду с большим энтузиазмом насиловать мозги доброму дедушке Хирузину у него же на коврике. Он ведь очень любит меня. Наверное, после окончания этого урока подойду к Инна с просьбой позвать ее отца в парк первого. Там и поговорим. Итак, дети, что вы можете рассказать мне о первом Хокаге? Поднял бровь Ирука, осматривая аудиторию, наполненную будущими ниндзюками. Только не я, пожалуйста, шептал себе под нос Киба справа от меня. Его пес Акамару также жалобно скулил, настолько переживал за хозяина. Наруто, пожалуйста, расскажи нам о первом Хокаге. С ухмылкой приказал главный антагонист всего аниме, указав на меня указкой. Сначала я ничего не понял, так как все еще находился в своих размышлениях, но после полученного подзатыльника от Шикамару я быстро очнулся и обратил внимание на учителя. Тот злобно поглядывал на меня, ожидая, пока я наконец заговорю. «Странно», — молвил я, потирая склеившиеся глаза. «Почему именно я?» «Ну ладно, первый Хокаге, Хаширама Синджу, является представителем клана Синджу, который вместе с кланом Учиха основал Коноху. Первый Хокаге пытался утихомирить другие деревни, отдав им Биджу. У него, собственно, ничего не получилось. Хаширама Синджу владел Макутаном, благодаря которому смог победить многих противников, в том числе Мадару Учиху. Он был, я хотел, было, продолжить свой краткий рассказ о первом, однако меня на полуслове прервал Умина. Наруто, ты не слушал меня, я не рассказывал вам такое. Ты, конечно, молодец, что знаешь историю первого, но высокую оценку ты все равно не получишь. Покачал головой данный индивидуум и подошел к учительскому столику, где лежит журнал с оценками. Судя по быстрому движению его руки, оценку он мне поставил не из лучших. Странные вы, нормальный учитель за такие знания поставил бы высокий балл. Тем более я даже не договорил, в ответ совершенно спокойно проговорил я и задал контрольный вопрос. Почему вы меня так не любите? Наруто обернулся на мой вопрос. Дельфин, ты хочешь сказать, что я плохой учитель? Знаешь, ты можешь думать обо мне что хочешь, мне все равно, и я не обязан любить кого-либо из учеников. Запомни, у меня нету любимчиков, уже под конец добавил Умина, затем метнув в меня кусочек мела. Я, на самом деле, удивился, увидев, что Ирука вдобавок к сказанному еще и метнул в меня мел. Но несмотря на это я смог довольно быстро осознать ситуацию и поймал кусочек мела, когда тот был в нескольких сантиметрах от моего лба. Целился он с учетом на то, что я не смогу уклониться и даже не замечу сам бросок. Учитель и другие ученики сильно удивились тому, что я, ученик младших классов, смог поймать мел, запущенный классным руководителем, на такой большой скорости. Обычно непослушным ученикам приходилось терпеть подобные проделки учителя, но я оказался исключением. По крайней мере, такие мысли можно увидеть, глядя на лица моих одноклассников и самого Умина. Даже Учиха всему голова округлил глаза от увиденного. «Неплохо, Наруто», — скорчил удивленную гримасу Ирука. «Из тебя может получиться хороший шиноби, вот только, по правде говоря, твой характер и поведение очень сильно мешают. Да и я впервые вижу такие рефлексы у учеников твоего возраста. Разумеется, что у меня натренированные рефлексы, как у Чунина или сильного Генина. Знал бы только Умина, что я вытворяю, уклоняясь от стрел скелетов в иллюзорном барьере. Какими только местами их только не приходится ловить». Ирука, судя по открывшемуся рту, хотел еще что-то сказать мне, но его вовремя прервал звонок, который оповещал нас о завершении урока. Очень даже вовремя, так как сил терпеть бубнеж Умина у меня не было. Найдя взглядом Ина, я подошел и взял ее за руку прямо перед носом Харуна, а после выбежал с ней из аудитории. Яманака, на удивление, даже не собиралась сопротивляться. Связано это, скорее всего, с тем, что она до сих пор не отошла от шока. Блондинка пришла в себя лишь тогда, когда мы уже успели выйти на центральную улицу деревни. Она начала активно бороться и пытаться выдернуть свою руку из моей крепкой хватки, потому я не стал томить и отпустил ее руку. «Наруто, это что такое?» — вспылила принцесса Яманака, отойдя от меня на шаг. «Почему ты схватил меня за руку? Я для тебя игрушка, что ли, идиот?» «Нет, Ина, просто у меня есть одна просьба к тебе», — обратился я к девочке, попытавшись положить руки на ее плечи, чтобы хоть как-то утихомирить. Но блондинка не подпустила меня к себе и отошла еще на два шага назад, из-за чего мне пришлось выдать все, пока не стало поздно. «Мне нужно, чтобы ты сказала своему отцу, чтобы он сегодня пришел в парк первого Хокаге на 18:00. Мне нужно поговорить с ним. Скажи, что это очень важно и касается в том числе и тебя». На мгновение застыла Ина, но после нашла в себе силы и молвила: «Эй, ладно, хорошо, а что тебе от него нужно? Если это касается в том числе и меня, то я тоже должна знать об этом. Он 1.5 года назад должен был отдать мне кое-что, но не сделал это до сих пор по неведомой для меня причине. Короче говоря, я буду его там ждать. Думаю, ты все запомнила», — проговариваю, наконец сумев подойти к Яманако и взять ее за плечи. Подоспел как раз вовремя, так как в этот момент за спиной девочки я увидел надвигающуюся в нашу сторону группу чунинов. Чтобы те нас не сбили, я подхватил Ина и быстро проскочил в переулок, в конце почувствовав, как кто-то наступил мне на пятку. «Идиоты, куда они так спешат?» «Ага», — кивнула Яманако, глянув из-за моего плеча на пробегающую группу шиноби. И только когда те скрылись за горизонтом, принцесса опомнилась. «Ой, да, извини», — понимающе говорю я и опускаю собеседницу на землю. «Теперь все, можешь идти». «Ага, пока», — удивленно сказала Ина, повернувшись и пойдя далее по переулку. «Не ожидала девочка такой подвиг от меня, ничего не скажешь». Не став задерживаться в толпе жителей, которые уже начали обращать на меня внимание, я залез на крышу дома и поскакал далее в Ичираку Рамен, где я хорошо подкрепился рамином и поговорил с самим владельцем лавки. И только когда темы на разговоры закончились, я, стараясь обходить людные места, пошел домой. Там же я высушил чашку молока, переоделся и под ускорением побежал на мой любимый 14-й полигон. Прибыв на полигон, я хорошенько размялся, сделал зарядку, и уже только после этих процедур начал тренировку. Для начала я пробежал 28 кругов вокруг полигона, не используя ускорение, а затем еще 36 кругов с включенным ускорением. После бега я в быстром темпе сделал 55 отжиманий, 110 приседаний, а также 25 подтягивания. И только после всего этого я пошел отдыхать под деревом, где, подумав, решил немного почитать системный форум. Там люди в последнее время вообще дикими стали. Вот серьезно, все время боятся какого-то существа, имя которого не можно произносить вслух, иначе оно придет и убьет тебя обнимашками. Я даже пытался найти его фотографии, хоть что-то узнать о нем, но мне отказывали без шансов. Сказали только то, что я больной на голову психопат и только вчера родился, если не знаю, про кого речь идет. Мне аж страшно стало, а вдруг это придет за мной, чтобы забрать в так называемый ад? Хотя нет, система не позволит, и все те, кто за ней стоит. Даже так я теперь хочу узнать, кто это и почему все так его боятся. Ведь многое пропускаю, сидя в своем мире и никуда не выходя прогуляться. Еще я смог купить на рынке по заниженной цене книгу с рецептами различных зелий низкого уровня. У меня давно в инвентаре лежит зелье повышения контроля чакры на 80 единиц, но я не использовал его, потому что хотел как-то разузнать его рецепт в одиночку. Теперь же я смогу сам варить зелья и пить их, когда захочу. Осталось только поставить котел в каком-то подземном убежище. Туда я буду отправлять клонов, чтобы те варили мне зелья, пока я буду лежать и загорать на солнышке. Вот только это убежище еще найти надо, да и хороший котел на 50 литров стоит 301 золота. Также кроме этого нужно покупать колбы для самых зелий. Хотя, почему я так переживаю за них? Куплю сегодня же 100 пустых бутылок, полулитровых, и будут лежать у меня в инвентаре месяц, пока клоны не научатся варить зелья нормальные, без побочных эффектов, как это часто бывает у моих собратьев по ситуации. Правда, если у них побочные эффекты давали пользователю одни лишь плюсы и лютые бафы, то у меня из лучшего, разве что, геморрой только вылезет, и то если повезет. Однако есть и плюс. Если я захочу кому-то пакость сделать, то приготовлю условное зелье на простатит, или еще похуже что-то. Для жителей мне так родной и любимой деревни мне ничего не жалко, честно. И, чувствую, первыми испытуемыми могут стать добрый дедуля бабуин и добрый, заботливый учитель Ирука, который также сделал для меня много чего хорошего. Рано или поздно я вспомню о них и начну мстить. Отдохнув, я создал несколько теневых клонов, с которыми начал отрабатывать стихийные ниндзюцу. Поначалу клоны использовали против меня самые безобидные техники, но уже под конец, когда у них начала заканчиваться чакра, они одновременно применили технику стихии воды бумеранг, которая заставила меня в ответ применить технику замены. Едва успел, так как бумеранги чуть не покромсали меня на кусочки. Дальше я также создал несколько клонов, которые уже начали нападать на меня в тайцзюцу. Мне было очень неудобно с ними возиться, потому что они каждый раз клоны прикрывали один одного, из-за чего я не мог нанести нормальный удар. Но в итоге я смог развеять всех троих клонов, так как у тех начала заканчиваться выносливость. В общем, за всю тренировку я потратил 680 единиц чакры, что довольно-таки много. Вот среди тех же моих одноклассников больше всего чакры имеет Саске, у которого запас энергии составляет 430 единиц. Для его возраста это очень хорошо, даже для представителя клана Учиха. Однако даже так разница между нами словно пропасть. Хорошо, пора собираться, тяжело выдыхаю, наконец встав на ноги. Через 3 часа у меня встреча с отцом Ина, и он явно будет не рад видеть меня. Конечно, он не будет кидаться на меня с кулаками, но явно что-то попытается сделать мне гадость. Наверняка понимает, что я буду требовать от него намного больше, чем в прошлый раз. Все же, 1,5 года прошло, проценты растут, как ни крути. Его проблемы, что он пытался надуть 6-летнего парнишку на несколько свитков с техниками и взрывные печати. Я таких жлобов, как он, давно не видел, еще с прошлой жизни. Фу, таким быть. Кабинет Хокаге, 17:22. Господин Хокаге, я вам честно говорю, произнес Умина, в очередной раз прижав руку к сердцу. Наруто в последнее время стал странным каким-то. Его поведение не поддается объяснению. Но еще меня удивила его реакция на сегодняшнем уроке. Когда Наруто-кун в очередной раз стал задавать мне неприятные вопросы, я метнул в него кусочек мела, думая, что так-так Узумаки наконец успокоится. В итоге же, Хокаге сама, Наруто за долю секунды до столкновения смог словить мел 2 пальцами прямо перед глазами. Да, я метнул его не со всей силы, но даже это много о чем говорит. И неважно, была ли это случайность. Сам факт того, что Узумаки среагировал на бросок, поражает меня. Думаю, он упорно тренируется после уроков и скрывает это от нас, делая вид, что на самом деле ничего не умеет. Заметив странный взгляд Хокаге, Ирука добавил: «Ну а как еще можно объяснить его феномен?» «ХММ, в твоих словах есть смысл», — одобрительно покивал головой Хокаге, отодвинув в сторону документы, которые он все это время подписывал, слушая рассказ Умина. «Да и я сам в последнее время замечаю, что Узумаки стал вести себя странно. Нет, не совсем так, как для взрослого человека его поведение естественно. Однако стоит учитывать, что Наруто», — нахмурил брови Сарутоби, — «ребенок, и ему полагается буйное поведение». Собственно, так он продолжал себя вести до своего 9-летия. А сейчас же он, как по мне, притворяется добрым по отношению ко мне и другим окружающим его людям. На самом деле он другой. В нем чувствуется равновесие и спокойствие, что характерно для спелого сознания. «Я могу подтвердить ваши слова, Хокаге сама», — твердым тоном продолжил Умина. «Именно после его дня рождения он стал таким. Думаешь, что это может быть связано с тем случаем в переулке, когда, по информации, полученной от потерпевших чунинов, Джинчурики избил их по дороге домой?» «Возможно», — пожал плечами чунин на вопрос третьего. «Ведь на следующий день вся деревня на ушах стояла, и начали ходить слухи, что демон пробудился и скоро начнет охоту на своих обидчиков». «Хорошо, тогда нам стоит рассмотреть этот вопрос более серьезно», — молвил Хирузин, достав из тумбы люльку, которую он в следующий момент закурил. «Прими мою благодарность за доклад. Пока что можешь быть свободен». «Хай», — отдал честь Ирука, последовав к выходу из кабинета, успевший за это время провоняться от увлечения самого главного Сарутоби деревни. Хирузин, дождавшись, пока из кабинета уйдет Ирука, достал из кармана маленький мешочек с травами, раскрыл его, взял оттуда немного содержимого и засыпал в люльку, после чего запыхтел, как тот паровоз из мультиков, черными, густыми кольцами. В последнее время Сарутоби совсем перестал нравиться Узумаки, а также его резко изменившееся поведение. Третий боится, что Наруто под влиянием Итачи может стать на путь тьмы и начнет мстить жителям его же деревни. И все это из-за внутренней борьбы между верхушкой деревни и кланом Учиха. Хокаге все еще считает, что красноглазые готовы воспользоваться Наруто в качестве оружия, применив на нем гендзюцу и подчиним 9-хвостого. Да, сейчас нет никаких признаков того, что у Наруто есть определенные проблемы с рассудком или его разум одурманивает сила Кьюби, даже наоборот, у Наруто все хорошо в этом плане. Однако Сарутоби невыгодно, чтобы Джин Чурики мог самостоятельно размышлять и управлять своими действиями, поскольку оружие деревни должно находиться под полным контролем Хокаге, по крайней мере так думает верхушка деревни, но не сам Наруто, который на самом же деле ни за что не позволит кому-то управлять собой. Узумаки, человек свободы, и ним не можно просто так управлять. Внезапно мысли Хирузина прервал стук в дверь, после которого последовал голос мужчины в возрасте. «Можно войти? Заходи, Данза», — сухо ответил третий на вопрос мужчины. Дождавшись ответа Сарутоби, человек вошел в кабинет. Им действительно оказался бывший сокомандник по команде и близкий друг Сарутоби Шимура Данза. Выглядит он не лучше, чем сам правитель деревни. Он является таким же старым, сморщенным стариком, только в отличие от Хирузина Данза, кроме морщин, также на лице имеет глубокий шрам в форме креста и, что выделяется больше всего, повязку на правом глазу. Связано это с тем, что, выполняя одну из миссий по поручению Сарутоби, который к этому времени успел стать Хокаге, Шимура во время боя получил ранение в области глазницы, из-за чего в полевом госпитале Коноха-глаз пришлось в срочном порядке удалить во избежание распространения инфекционного заболевания. «Давно не виделись. Что на этот раз привело тебя сюда, друг мой?» «Приветствую, Хирузин», — кивнул Шимура, присев на диванчик, расположенный в углу кабинета. «Ты сегодня довольно любезный. Настроение хорошее, не сказал бы, что все хорошо, но жить можно. И не такое проходили», — вымолвил Сарутоби после глубокой затяжки ароматного дыма. «А у тебя самого дела как? Новости принес мне, что ли?» «Можно сказать хорошо, но могло быть и лучше, как и у тебя, собственно», — хмыкнул Данза, отложив деревянную трость в сторону. «Могло бы быть и лучше. Неужели у тебя что-то опять случилось? Ты просто так ко мне не приходишь, знаешь ли, учихи что-то замышляют, Хирузин, и ты прекрасно об этом знаешь, но по какой-то причине сидишь и молчишь, сложа руки, как тот истукан», — внезапно повысил тон управляющий корни Манбу. Спокойствие на его лице, словно его и не было, также мгновенно сменилось на злость. «Они явно готовят переворот. Мои люди заметили их подготовку к этому. Я тебе даже могу описать их план вкратце, если ты хочешь или же не веришь мне. Хм, интересно», — подметил третий, подняв взгляд на своего товарища. Заметив на его лице эмоции, Хирузин решил охладить пыл и спросил: «А откуда у тебя их план? Неужели ты Итачи завербовать успел? Не переживай ты так за него. Я твою собачку отбирать не стану», — хмыкнул Данза на вопрос друга, а затем уже более спокойным тоном продолжил: «В клане Учиха есть и мои шпионы, которые периодически докладывают мне о планах верхушки своего клана. Им, оказывается, не нравится, что они теперь живут на краю деревни, и по этой причине они готовы совершить переворот. Настолько вопрос достоинства их так тревожит», — почесав бородку, Шимура словно о чем-то задумался, и лишь когда мысль в его голове была сформулирована, он добавил: «Остерегайся, Шисуи, вот что я тебе могу сказать. Фугаку планирует подчинить тебя Мангёка этого сопляка, тем самым взяв под контроль власть. Дальше сам знаешь, что будет». «Этот план максимально бредовый», — недоуменно уставился Хирузин на своего собеседника, когда тот закончил свою мысль. «Шисуи ответственный шиноби, который готов пожертвовать жизнью ради деревни. Он подчиняется напрямую мне. То же самое с Итачи. Даже не смей заикаться о нем. Ты не понимаешь, Сарутоби», — раздраженно покачал головой Шимура. «У тебя же опыта даже больше, чем у меня. Так неужели ты не понимаешь, что Итачи идет на контакт с Джинчурики не просто так? Это часть их плана. Потому ты должен беречь Узумаки и запретить тому видеться с Учихой. Если же ты не желаешь этого делать, то просто отдай Джинчурики мне, Хирузин. Он должен быть в максимальной безопасности и надежных руках. Ты видел, что только вытворяют жители деревни с этим мальчиком? Это все потому, что ты не можешь приставить к нему нормальную, соображающую головой охрану. Твои анбушники просто наблюдают за тем, как Джинчурики избивают чунины, или в лучшем случае простые прихожие», — вновь повысил тон Шимура, приподнявшись с дивана. «Просто дай мне воспитать мне из него хорошего шиноби.